открывается. Сказать, что я в шоке, это промолчать. Во-первых, я теперь могу со свежим браслетом аж 13 секунд блуждать в Междумирье. Это много. Когда я сражался с Леоном и забрал у него из-под носа осколок, мне хватило нескольких секунд. Чтобы найти разлом, мне потребовалось чуть больше, около 5. Теперь 13. Но даже не это главное. Я могу связываться с реальным миром, с людьми, которые раньше были в арке. На панельке появилась новая иконка. Я тут же ее опробовал, совершив попытку связаться с Мэй. Мысленно. Ответа я не получил. Не работает? Я додумался через пару секунд и приложил ладонь к лицу. Она ж не заходит в игру, откуда у нее аркдансу в крови взяться. Понял, тогда попробую на Илье. Юлю шокировать боязно. Прием, работяга, это Майкл. Как слышно? Должно было прозвенеть у него в голове мое радостное приветствие. Стоп, а ответить-то он как? А, ну да, позвонит, вон коммуникатор уже светится. Абонент? Мэй. Я снял трубку. Да, Мэй. А Майка, тут это... Сопустись, пожалуйста. Илья тебя очень видеть хочет, а свой коммуникатор в комнате оставил. Ее голос сквозит напряжением. Сейчас буду. Не спеша поднимаюсь с кровати, обуваюсь, накидываю куртку и иду по коридору к лифту. Интересная способность. И применений предостаточно. Жаль, что она такая дорогая. Ну, не все коту масленица, Майкл. Лифт, холл. По привычке иду быстрее, направляясь к выходу из комплекса. Под открытым небом, затянутым темными и тяжелыми тучами, на вычищенном асфальте сидит Илья. Вокруг груды разбитых дронов и боевых роботов. Мэй рядом с ним, поглаживает его по могучей спине. «Что у вас тут?» — окликаю их я, приближаясь. «Это у тебя надо сополосить», — смотрит на меня недобро темноволосая. «Майк, это ты был?» Только сейчас вижу, что друг тяжело дышит и едва держит равновесие. «Что происходит?» «Да, новая способность. А с тобой что?» Я начинаю осознавать, что не все пошло гладко. Зубочистка. «Ты громкость убавь в следующий раз. Понятия не имею, как ты это сделал, но я на пару секунд сознание потерял. И до сих пор в себя прийти не могу. Перестань свои способности на мне тестировать, говнюк!» Ругается он, и совершенно справедливо. Нужно было хотя бы предупредить, но... Я не думал, что эффект может быть такой. «Прости, дружище, не буду. Что ты ощутил?» Я присел рядом, глянул ему в глаза. Стеклянные, будто он не тут. «Мигрени были когда-то? Вот так же, только в 10 раз хуже. Меня вырубило на мгновение». Он показал мне разбитые локти и колени. «Но я услышал, ты что-то спросил у меня». «Еще раз прости». «Ты как?» «Мне действительно было не по себе». «Жить буду», — слабо улыбнулся он. «Но ты — говнюк. На следующем спарринге тебе не сдобровать». «Заметано». Хлопнул я по спине товарища и поднялся. «Мэй, достань коммуникатор, пожалуйста». «Асалусай, Майк, Илья дело говорит. Ты у нас со сталянностями. Не надо на нас полявлять такие стуки. Ок?» Она по-настоящему переживала за моего друга. Кулаки сжаты, но он на меня не злится вроде бы. Скорее, просто защитная реакция. Хотя додумывать я не буду. «Да, пожалуй, я в этот раз превзошел сам себя». Я почесал затылок. «Ну что за день сегодня? Ты зла на меня?» «А нет», — сказала она, вынимая коммуникатор. «А не думаю, а сато ты специально. А сато ты хотел». Я взглянул на ее ком и способность нажал с панели снова. На экране высветилось следующее. «Абонент...» «Ответь!» — прошу ее я, отслеживая время до завершения передачи. Она началась сразу же, как я сделал этот так называемый вызов. Может получиться и так, что потрачу аркданс впустую, не дозвонившись. «Алло?» — спрашивает меня Мэй, глядя мне в глаза. Я думаю про себя. Я не хотел причинить вред кому-то из наших. Не злись на меня, хорошо? «Халасо», — отвечает она, отрываясь от реальности. Нужно подумать, как это использовать. У меня есть пара идей, но вдруг и ты что-то подкинешь. Все, время. Обрыв. Я стоял все это время неподвижно, глядя в одну точку. Илья, постепенно пришедший в себя, смотрел на нас с Мэй и пытался понять, что происходит. «Как ты, блин, это сделал?» Я пожал плечами и помог подняться другу, а затем зачитал им обоим описание способности. Они хмыкнули, принялись переваривать. Сошлись на том, что нужны тесты. «Только помилуй, не на мне! Меня чуть Кондратий не хватил», — пожаловался Илья, потирая быстро зарастающий от повышенной регенерации локоть. «Да не буду, не буду», — пожимаю я плечами. «Ну что, вынимаем рыжую из бани и вперед? Качаться?» «Да, надо», — отвечает он. «Появились мысли, что делать сейчас? Втроем обсудим. Пока непонятно». Илья выглядел гораздо лучше, и это не могло не радовать. Темноволосая внимательно за ним наблюдала, видимо, отслеживая состояние. «Я же запомнил эффект. На людях напрямую это работает плохо. Попробовать внушить Исааку что-нибудь при следующей встрече?» «Да нет, ребячество, так палиться из-за низменного желания сделать этому говнюку плохо». Возвращаемся внутрь комплекса. Илья быстро уходит переодеваться, без лишних разговоров. Задерживаться и медлить смысла не было. Ближайшие цели ясны. Надо собираться и заходить в арк. Юля пропала из виду после источников, но она знала, что нам скоро отправляться, и наверняка просто отдыхает в номере. Я сходил проверить, но там ее не обнаружил. На ком тоже не дозвонился. Легкая тень напряжения нависла надо мной. Больно уж не нравится мне, когда кто-то из моей группы вот так ни с того ни с сего пропадает с радаров. Мэй отзвонилась. Юля уснула в холле, недалеко от аквариума. Похоже, горячие источники ее хорошенько расслабили. Хоть кто-то нормально отдохнул. Ей понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Но работа не ждет. Вскоре отправились к креслам. По дороге я пробежался в мыслях по задачам. Времени на раскачку у нас немного. Впереди несколько ключевых шагов. Тренировки на аренах для набора командного опыта против людей. Прокачка в хорошем подземелье. Многие задачи со звездочкой, но суть одна. Мы должны стать сильнее. Вот так, кирпичик за кирпичиком, до абсолюта и доберемся. В комнате погружения нас встретил привычный мягкий свет и легкий гул техники. Мы разлеглись по креслам. Мэй выставила параметры сканирования, и браслеты почти синхронно щелкнули на наших запястьях. Пора. Воздух Иридиана кажется прохладнее, чем привыкло мое тело в теплоте комплекса. Ночь, подсвеченная огнями фонарей и магических светильников, делает город другим, почти незнакомым. Я сразу осматриваюсь. Вокруг кипит жизнь, несмотря на сгущающуюся темноту. Торговцы продолжают торговать, группа игроков толпятся тут и там. Кто у таверны, у фонтана, у офиса, администратора гильдий. Где-то вдалеке слышны выкрики глашатая. Как он еще не охрип, но слова сливаются в общий фоновый шум. «Ребят, откатилось!» — говорю я своим, всматриваясь в иконку способности телепортации. «Ауралис доступен. Ну что, сделаем это?» «Да, давайте», — спокойно сообщает Илья. Юля просто кротко кивает. Вспышка, и мир вокруг меняется. Мы оказываемся у подножия храма, на мягкой земле среди древних плит. Ночь здесь тише, чем в столице. Гораздо тише. Тишину нарушают лишь отдаленные океанические волны, разбивающиеся о рифы. Шелест листвы, и мириады сверчков. Чувство такое, что Ауралис, ой, как непрост, будто выдернут из общего потока времени. Я здесь себя как-то иначе чувствую. Как дома. Бред. «Тут и ставим», — говорю я, поворачиваясь к друзьям. Илья уже вертит в руках ядрышко. Глядит на Юлю, она встречает его взгляд. Осматривают местность, будто представляя, как все будет выглядеть после строительства. С легким хрустом, будто раскололи орех, ядрышко лопается, а по земле растекается мягкая волна энергии. Процесс запущен. «Ну что, поехали!» — говорит Илья. Сначала появляются очертания, едва заметные, призрачные, словно тени, которые отбрасывает невидимый источник света. Будто проект в онлайн-конструкторе развернули. Потом эти силуэты начинают обретать форму. Массивные каменные блоки, деревянные балки и перекрытия, дорожки и крыши. Они медленно всплывают, будто из воздуха, соединяясь друг с другом с приглушенными ударами. А мы стоим, завороженные, и наблюдаем за процессом стройки. Делать это классическим способом вышло бы дольше. Камни один за другим укладываются в основу зданий, образуя фундаменты. Внутренние помещения, которые еще минуту назад существовали лишь в плане интерфейса, проступают в реальности. Угловатые стены, выступающие арки, грубоватая кладка из серого камня, который выглядит так, словно пролежал тут уже не одно десятилетие. На переднем плане возникает центральное здание. Сердце любого такого крохотного форта. Это таверна. «Майк, у меня тут варианты, какое название дать нашему форту. Есть идеи?» — спрашивает он, задержав руку над только ему видимым системным уведомлением. «На свой вкус, друг. Отпускаю я его». Он горел желанием дать название клану. Отобрать у него возможность проявить свой креатив мне не позволяет совесть. А еще я откуда-то знал, что таверну тоже нужно будет как-то назвать. Оставлю это для Юли. Пока гадали, уже выросли несколько башен с бойницами и деревянными крышами с позициями для дозорных. Я замечаю, как Юля медленно и задумчиво делает шаг вперед и касается ближайшей стены здания, которая успела материализоваться. Ее пальцы скользят по шероховатой поверхности, и на секунду мне кажется, что она даже не дышит. «Оно, блин, как настоящее все!» — произносит она полушепотом. Несмотря на то, что я осознаю природу этого места, цифровую, синтетическую, подчиненную алгоритмам, внутри все равно ощущается нечто странное. В конце концов, именно игра так сильно повлияла на мою жизнь. Именно система. И сейчас та же самая система со своего барского плеча даровала нам две крутых вещи, как наследство от бабушки. Завершающий этап строительства сопровождается новым, мощным импульсом энергии. Он проходит по площади, отталкивая мелкие частицы песка и вызывая легкий порыв ветра. И все затихает. Перед нами стоит наш полноценный клановый форт. Высокие стены из серого камня, укрепленные бревенчатые ворота, несколько небольших зданий внутри. Торговые пространства, таверна, склад, казармы, пара зданий без вывесок. Пока все выглядит по-спартански, минималистично. Но потенциал уже ощущается. Место тут еще навалом. Развернемся. «Охренеть!» — выдыхает Илья, складывая руки на груди. «Ты только глянь на это!» Я не отвечаю. Вместо этого делаю несколько шагов вперед, пересекая невидимую границу, которая раньше была лишь разметкой. Ступая по ровным камешкам мощеной дороги, оглядываю окружение. «Поздравляем! Вы установили клановый форт для клана «Странники». Доступные улучшения, склады, залы для собраний, тренировочные площадки. Статус форта – уровень 1. Текущее количество обитателей форта – 0 из 15. Доступно здание свободного назначения – 2. Доступно мест для найма NPC – 5. Кристалл не активен. Требуемые для улучшения ресурсы – каменные блоки – 500 единиц, обработанная древесина – 300 единиц, закаленная сталь – 200 единиц. Крепежные элементы – 150 единиц. Юлия подходит ближе и, словно очнувшись от транса, переводит взгляд на меня. «И что дальше?» — вкрадчиво спрашивает она. Я медленно перевожу взгляд на храм, а затем на ворота форта. «Обустроим тут все со временем, обживем». «Эх, мальчишки и девчонки, думали ли вы, что мы так продвинемся?» — мечтательно спрашивает здоровяк, уперев руки в боки. «Нет, друг, никто не думал». Вдруг я потерял ход мысли, потому что весь обзор загородила большой системкой. «Глобальное уведомление. В Северном море разверзся великий разлом, первый за последние 1000 лет. Герои, объединяйтесь, чтобы противостоять силам, которые намереваются вторгнуться в этот мир. Великий разлом будет стабильным всего месяц. Успейте его закрыть, иначе сила, спрятанная по ту сторону, вырвется на свободу». Сотни метров впереди я вижу огромную, сияющую черно-фиолетовыми молниями бездну. Она зовет меня к себе. Глава 8. Я слышу зов. На клеточном уровне что-то тянет меня внутрь этой разверзшейся бездны. Его прибытие я почувствовал еще до того, как перед глазами возникло глобальное уведомление. Когда ветер с океана переменился, наполняясь чужеродной энергией, тяжелой и вязкой, я уже знал, уже слышал. В ушах звенело от этого призыва, словно от высокого напряжения, а тело пронзила дрожь. Не от холодного океанического бриза, а от давления магии в этом месте. Я перечитал сообщение еще несколько раз, вглядываясь в каждое слово, надеясь отыскать в нем смысл. «Великий. Первый за 1000 лет». Значит, был и раньше, но почему именно здесь и именно сейчас? Зараза. Небосвод, еще 5 минут назад сияющий синевой и ярким солнцем, сейчас затягивало грозовыми тучами. Вот-вот ливанет. Позади меня кто-то шумно выдохнул. «Просто охренеть! Теперь весь сервер сюда полезет! Нам капец!» Илья стоял неподалеку, стиснув кулаки, так, что побелели костяшки. Он не выглядел испуганным, скорее раздраженным. Юля застыла, глядя не на нас, а куда-то за пределы форта. Прямо в темную глубину колоссального портала. Ее губы плотно сжаты, в глазах читается тревога. «Только мы решили, что все, наконец, стало поспокойнее...» Ее голос прозвучал тише, чем обычно. «Теперь вопрос только в том, кто первый обнаружит это место». Я открыл карту. Сердце билось быстрее, чем должно. Взгляд метался по океану вокруг метки моего персонажа. А Уралиса на картах не было. И новой метки не появилось. Разлом не обозначился. У нас фора месяц, в лучшем случае. Не исключено, что уже завтра сюда заявятся патрули на летающих ездовых животных, но это самый пессимистичный прогноз. В конечном счете, если так случится, что разлом не найдет никто, проходить его будем мы. В какой-то момент это даже успокоило, но я даже не представлял, что нас ждет по ту сторону. Я перевел взгляд туда, где темное марево застилало горизонт. В чернильной бездне хаотично вспыхивали фиолетовые молнии, словно из самой бездны пытались вырваться неведомые силы. Волны вокруг разлома будто замерли, словно подвержены сильнейшей гравитации. Мысль больно царапает череп. Это все не случайно. Система, ну же, давай, подкинь мне что-то. Ага, размечтался Майкл. Я обернулся на месте и, не глядя на товарищей, поспешил к храму стихий. Чувствуя, как с каждым шагом нарастает странное ощущение тяжести. Внутри храма стояла глубокая, почти осязаемая тишина. Казалось, что звуки снаружи теряются в этих стенах, не в силах пробить преграду из камня и древней энергии, спящей здесь. Я медленно провел ладонью по шершавой поверхности колонны, ощущая под пальцами едва заметные трещины и неровности. Зачем я сюда пришел? Что хотел найти? Какое-то подтверждение своим догадкам. У меня нет доказательств, но я уверен, что именно наша деятельность на острове стала катализатором появления этой аномалии. Ни символов, ни знаков, ни системных уведомлений. Только гулкое, едва различимое ощущение вибрации и покалывания под пальцами. Я ждал. Логика подсказывала, что должно быть что-то еще. Стал перебирать свои вкладки. Умения, параметры, задания, списки уведомлений. Хоть какой-то знак от системы. Да, в конце концов, хоть та тень бы появилась, я бы уже все понял. Но нет. Только слабый отклик разреженного воздуха и шум начавшегося ливня снаружи. Я выдохнул и развернулся, выходя обратно на улицу, оставаясь в проеме арки. Илья и Юля успели спрятаться от водопада влаги под козырьком одной из крыш и разделял нас десяток метров. Яркая вспышка разрезала небо, ослепила. И пришел он. Гром. Так быстро, что можно было прикинуть расстояние до эпицентра. Близко. Совсем близко. У ног приминались стебельки травы к земле, прижатые разбушевавшейся стихией. Деревья раскачиваются, едва не трещат от напряжения. А на меня накатило философское осознание. Вот я играю в игру и пользуюсь силой стихий. Моя самая слабая сейчас — это вода. Ее я почти не качал. А вон что происходит. Если такой ливень продлится долго, нас тут просто смоет. Но додумать мне не дали. «Майк!» — кричит Илья, сложив руки в рупор. Очень уж шумно стало. Я вскидываю голову. «Двигай сюда! Тут таверна!» Указывает он большим пальцем себе за спину. Киваю и одним рывком, получив импульс от лестницы, перебегаю на другую сторону. Очень уж не хочется мокнуть. Тут, в арке, слишком реалистично сделали эффекты погодных условий. Но, как правило, погода солнечная. «Все равно вымок почти насквозь. Секунду провел наружи», — посетовал я, осматривая промокшее снаряжение. Решаю не мучиться, снимаю доспех из кольчуги и кожи и заменяю его другим комплектом. Что-то из того хлама, что не успел продать. «Не сахарный же?» — спрашивает меня Илья. «Не-а», — качаю я головой. «Пойдемте внутрь, ребят», — говорит Юля. «Снаружи холодно. Да и хоть посмотрим на наше владение». Мы молча согласились. Таверна была чересчур классической, похожей на ту, что в Ривердейле, в первачнике. Два этажа, деревянные стены, массивные балки и широкие окна. Внутри пустовато, но чувствовалось, что здесь будет тепло и уютно. Когда-нибудь. Разместились за одним из пяти столов. Уселись у окна. Сквозь стекло открывался вид на великий разлом. Юля долго смотрела на него, прежде чем тихо сказала. «Приют странников». Я нахмурился. «Чего?» Она улыбнулась, но взгляд ее все еще был устремлен в горизонт. «Пусть так таверна называется». Я кивнул, перешел в интерфейс, в настройки управления фортом, и ввел название этой постройки. В строке названия самого форта тоже уже значилось название. Илья, пользуясь офицерскими привилегиями, название уже дал. «Ревущий фьорд». Ну что ж, у него свое видение. Мы стали обладателями форта. Клановая база первого уровня. Он был пуст. Стены, крыши, пара зданий на территории. Но без жизни, без людей, без структуры. На первый взгляд, это должно было быть местом, которое станет отправной точкой, позволит нам развиться. Но с этим долбанным разломом все пошло наперекосяк. Вот же ирония, сейчас весь игровой мир стоит на ушах, в догадках и поисках, а мы сидим тут, пялимся на него. Я глубоко вздохнул, переводя взгляд на храм стихий. Тот по-прежнему мерцал слабой энергией, которая была тут с самого начала. Взглянул в список заданий. Задание. Храм стихий. Вы установили осколок ветра. Найдите на Аркании место силы, чтобы возвести там храм ветра. Построено храмов 0 из 5. Награда. Каждый построенный храм будет даровать дополнительную стихийную способность. Возведите и удержите все 5 храмов, чтобы обрести свою истинную силу. Это задание напрямую связано с моими способностями. Каждый возведенный храм сулит мне что-то новое. Если сдать Ауралис врагам, тем, кто придет сюда за разломом, я, вероятно, потеряю ключ к полному пониманию собственных способностей. Покачал головой собственным мыслям и решил поговорить с друзьями. «Что думаете?» — начал я издалека, чтобы понять то, что у них на уме. «Ну, разлом будут искать. Уже ищут. А когда найдут, то и мы тут как тут». «Значит, вариантов у нас немного», — тихо подхватывает тему Юля. «Стать достаточно сильными, чтобы в случае чего это место защитить. Я ведь правильно понимаю, Майк? Этот храм для тебя важен?» Я кивнул. Мой игровой опыт подсказывает, что я нашел нечто невероятное. Но пока в полной мере не осознаю, что это такое. Но хочу понять. Почитаю сегодня руководство по строительству. Вероятно, придется кого-то для этого нанять. Да и хотя бы требования к постройке узнать. Кстати. Открываю интерфейс. Смахиваю во вкладку профессий. Ну да, ремесло строительства у меня неактивно и находится на нуле. Но в рецептах я вижу одну единственную строчку. Чертеж. Храм свободного назначения. Раскрываю список требований. Ничего сверхъестественного. Камни, дерево, металл, песок. Дорого? Да. Но не проблема купить материалы уже сейчас. Только чуть-чуть в игру закинуть деньжат из реала. Пока мой взор не останавливается на предмете, который превращает постройку храма не в краткосрочную цель, а в мечту. Фокусирующий кристалл — сердце эфира. Описание — уникальный магический артефакт, необходимый для концентрации потоков энергии. Применяется в создании свитков заклинаний 5 уровня. Для создания требуется профессия арканотехника, не ниже 4 легендарного уровня. Шанс 1%. Все, баста. Я знаю, сколько это стоит. Наших сбережений не хватит. «Ты че там?» — окликает меня Илья. «Че сидим-то? Давайте делать что-то». Да сижу, со списком заданий разбираюсь. Глаза разбегаются. Не знаю, за что хвататься теперь. Я думал, у нас достаточно времени на развитие. А тут это. И киваю в сторону разлома. Отстава, согласен. Утвердительно кивает друг. Ну что поделать? Сесть и лапки сложить. Да и не к тому. Я как-то кидал вам свое задание на постройку храмов, помните? Так вот, у меня есть рецепт. Ловите. и отправил им в чат требуемые предметы для стройки. Друзья изучили его. Юля лишь пожала плечами. А вот скорбный вид моего друга многое мне сообщил. Он тоже знает, сколько это стоит. Засада, Майк. Там ингредиентов на крохотный шанс создания целый мешок. И все минимум редкие. Да и арканотехников по пальцам одной руки пересчитать. Прокачанных, конечно. Знаю. Значит, еще одна цель маячит на горизонте. Хорошенько подзаработать. Я не знаю, что вы обсуждаете, но готова помогать. Она потянула меня за рукав куртки. Я очень хочу и с этим местом что-то сделать. Ну, развивать, нанять работников. Конечно, займемся. Убеждаю я ее. Интересно, чем это ее так зацепило Уралис с его ревущим фьордом? Форт хорош, но пока бесполезен. Ни людей, ни кристалла защиты. То, что есть сейчас, максимум защитит нас от монстров супер низкого уровня. Если начнется заварушка с игроками, базу сметут. «Кстати, ты решил, показать ли форт новичкам нашим?» — уточняет Илья. Они сами все увидят во вкладке интерфейса гильдии. Но сюда их звать считаю опасным. Информацию об этом разломе можно тупо продать. Думаешь, устоят? Не знаю. Но ты прав, лучше не рисковать. Уж лучше мы продадим, если поймем, что не справимся. Соглашается со мной друг. А мы что, его не пойдем проходить? Удивляется рыжая. Чрезвычайно рискованно. Непонятно, какого уровня внутри монстра, что нас ждет. А ты ведь помнишь, чего нам будет стоить ошибка? Нельзя нестись, сломя голову. Нужно подумать. Объясняю я и сам не верю в свои слова. Я хочу его пройти. Нашу беседу прервало уведомление личных сообщений. «Ну что, где вы там? Договаривались же идти качаться», — пишет мне Фес. Я гляжу на время. Черт, мы не слабо так опаздываем. Ребята, вспомнили новеньких, и тут же они. Качаться зовут. Да, пошли. У меня уже голова болит думать, не могу больше. Давайте подеремся. Хватает он свой меч, который приставил к стенке под окном. Я за, отзывается лекарь, но как-то вымученно. Впереди был месяц, в течение которого разлом найдут. Рано или поздно. И мы должны быть готовы к тому, что сюда придут те, кто хочет его заполучить. Я уверен, что это будут те же самые, кто точит на нас зуб. Площадь Иридиана не спала. Несмотря на поздний час, столица продолжала жить своей жизнью. Игроки в сияющих доспехах сновали туда-сюда, торговались у рядов ремесленников. Кто-то ожесточенно спорил возле доски с объявлениями. А у путеводного камня формировался очередной рейд. Город дышал полной грудью, вздыхая с облегчением от ночной прохлады после жаркого дня. Мы телепортировались туда же, откуда и уходили способностью возврата, прямиком у лестницы таверны. Тут же двинулись к фонтану, где нас ждали наши новые сагильдийцы. Кира и Фес неспешно переговаривались, и выглядели они сейчас скорее как парочка на свидании, нежели бойцы, готовые к походу в подземелье. Подойдя ближе, я словил на себе взгляд Феса, встревоженный, возбужденный. Кира выглядела расслабленнее, но было в ее осанке что-то, что говорило о скрытой напряженности. «Вас только за смертью посылать», — хмыкнул Фес, когда мы подошли. «Все ок, мы готовы?» «Подозрительно быстро ты влился в коллектив», — посмеялся Илья и хлопнул монаха по плечу. «Да, готовы. Вы?» «У нас все в порядке. Расходники есть, экипировку освежили, инвентари чистые. Готовы?» «Ага. Особенно ты. Про экипировку-то», — подтрунивает над ним Юля. «Мне шмот не нужен. Он только для слабых. Моя броня — это мое тело», — пафосно восклицает он и бьет себя в грудь. Я усмехаюсь, отправляю приглашение в группу этим двоим. «Эй, погодите-ка», — вкрадчиво говорит монах, уставившись в одну точку. «Майк, а не про какого-то...» — шепотом. «Архонта было глобальное уведомление. Чуть меньше месяца назад». «Хорошая у тебя память», — отвечаю я. А про себя думаю, что даже эту особенность моего персонажа надо как-то скрыть. «Да, про меня. Свезло. Уникальный класс попался. Я его, конечно, выбрал. Сказал я правду, но не всю». «Круть! Ну что, в путь?» Довольно быстро он съехал с темы. «Ну, оно и к лучшему». «Кир, ты как?» Параллельно с нами к девушке на край фонтана подсела наша рыжая. «Хорошо», — отвечает охотница, а ее пантера, вьющаяся у ног, широко зевает. «Ладно», — хлопнул в ладони танк. «Меня лично сейчас волнует, как мы справимся как команда. Инстанс я подобрал нам непростой, так что ноги в руки и к Менгиру. Раз-два, раз-два», — командирским тоном декларирует Илья. И мы дружной толпой направились к камню телепорта. Портальная система в арке работает довольно просто. Платишь денег не игровому персонажу-телепортеру, тебя переносят к другому такому же камню, где-то в окрестностях. Хочешь попасть куда-то далеко? Будь готов выложить круглую сумму на цепочку телепортов. Гильдии, которые часто собирают большие рейды, специально для себя прокачивают персонажей класса маг пространства. На зарплату, естественно, это реально как работа получается. В бою они бесполезны почти полностью. Зато могут открывать порталы в места, куда менгиры не ведут. И бесплатно, лишь бы мана была. Для тех, кто хочет сэкономить на дальнем путешествии, придумали и другие способы. Дирижабли и корабли, как пример. Первые — достояние гномов, вторые — дворфов. Это две расы низкорослых существ, но только первые славятся отличными магами, алхимиками, учеными, то вторые — пивом, кузнечным мастерством и свирепыми воинами. Но и минусы, конечно, тоже есть. Это время. Портал мгновенен, а вот транспорт сжирает его немало. Каждый выбирает то, что ему ближе. Знавал я одну девушку, которая в игру-то и не играла, обеспечена была. Просто путешествовала, говорит, арк красивее и реальнее, чем настоящий мир. Кто-то находит в этом особый шарм. Да и недалеко она от истины, если подумать. Портал выбросил нас на окраину широкой долины, в локацию под названием Болотина. И было оно весьма и весьма говорящим. Когда-то цветущая и живописная местность теперь покрыта топким болотом, умирающими остовами деревьев, в сумраке ночи похожими на крючковатые пальцы гигантских существ и миазмами откуда-то из-под грязной воды. Камень телепорта здесь расположился в крохотном поселении, именуемом Тревской заставой. Тут базировалась фракция охотников на нечисть. Они выдают много заданий на зачистку здешних болот от всякой гадости. Многие игроки предпочитали качаться здесь, потому что цепочка заданий очень длинная. Награды вкусные и довольно много опыта. Но и много тех, кого антураж болот не привлекал. Мне же было без разницы. Я и не в такие дыры лазил, когда качался в одиночку. «Приятное местечко», — пробормотала Юля, скривившись. «А то!» Вдруг с нами заговорил местный, которого мы не заметили в тени фонаря у сторожки. «А как работу ищете?» NPC Лерой, охотник на нечисть в Болотине. Уровень 40-й. Я глянул на мужика в кожаном стеганом дуплете с длинным луком за спиной. Он был стар. Курил, и говор его больно кого-то напоминал. Больно в буквальном смысле. Под ложечкой засосало. «Никак нам нельзя, Лерой», — отвечаю я, чтобы грубо не отказать. «Спешим мы. В багровую пасть». «Ох, куда замахнулись! Силенок-то хватит!» — спрашивает он у нас и выходит на свет. То, что я в тени принял за морщины, оказалось множеством шрамов, которыми испещрено его лицо. «Хватит, охотник!» — делает навстречу местному шаг Илья. «Но если задание прямо туда даешь, выполним. Чего б нет?» «Вам бы хоть понять, с чем столкнетесь. А в пасти водятся злобные твари. А я мог бы вас кое-чему научить», Ухмыляется он, шмыгает носом, а перед нами появляется уведомление. Вам предложено задание. Ай, что это меня ужалило. Цель. Убить 30 различных тварей на болотах, затем вернуться к Лерою. Он выдаст следующее задание. Награда. Пассивный навык. Знание анатомии. Плюс 5 урона по монстрам. Является частью цепочки. Принять. Отказаться. Глава 9. Интерлюдия. Майя. Она переживала этот момент снова и снова, застрявший в ее сознании. Холодный каменный пол, собственная кровь, стекающая по подбородку, и перед ней он. Невозмутимый, спокойный, не колеблющийся ни секунды. Она знала, что он сделает. Еще до того, как он поднял клинок. Она молила о пощаде, но не из страха, из необходимости, из желания выжить во что бы то ни стало. Из осознания, что если она погибнет здесь, потеряет персонажа, то вместе с ним потеряет все. И все же он не дрогнул, не дал ей шанса. Майкл смотрел на нее без жалости. В его глазах, тем не менее, не было злобы, ненависти или удовольствия, только холодный взвешенный расчет. Она знала, что даже стоя на коленях перед своим убийцей, остается угрозой. Она могла подставить его, попытаться обмануть. Но она слишком поздно поняла, что ее слова не изменят ничего. Он сделал выбор. И его клинок пронзил ей сердце. Боль была короткой, но сильной. Она ощутила, как после удара из груди вырывается последний вдох, как темнота окутывает сознание, и затем — пустота. Вы мертвы. Отсоединение браслета через 15, 14, 13. Проснувшись в реальности, она не сразу поняла, где находится. Откат был сильный. Запястье жгло, вбрасываемый в кровь аркданс резко остановился, а защелка браслета отстегнулась. Обшарпанные стены, подранный линолеум на полу, видавшие виды кресла. Майя скинула браслет, свесила ноги и уставилась в одну точку. «Твои показатели. Ваш рейд в разлом прошел не очень удачно», — спрашивает ее темнокожий парень с дредами, заплетенными в тугой пучок на затылке. «Нет. Да...» — выдохнула она, спускаясь на пол на негнущихся ногах. «Мы в него даже не попали. Его отбили». 17-летняя девушка, рано ставшая взрослой. Дома ее ждут братья и сестры, семеро по лавкам, и быстро стареющая и сдающая мать. Свое детство она помнит сытым, в достатке и тепле. Сейчас же ее семья потеряла все. Со смертью отца и потерей работы мамой жить стало трудно. Денег едва хватало на оплату аренды и закупку БЖУшек на всех. Сейчас она стояла посреди студии, растерянная, с наворачивающимися на глаза слезами. Она не переживала, что потеряла персонажа. Она размышляла, где ей теперь достать денег на оплату квартиры в этом месяце. Ведь вся добыча, что она намеревалась отнести на аукцион, осталась в сундуке личной комнаты рыцаря смерти 50 уровня. Как добиралась домой, она не помнит. Хотела купить воды, но сразу передумала. Теперь каждый юдин на вес золота. Когда перешагнула порог квартиры, весь груз, давивший на нее по дороге домой, наконец надломил ее волю. Она упала на колени так же, как в том разломе, и разрыдалась. Стены маленькой комнаты, приглушенные из соображений экономии свет, детские голоса за дверью. Обычная серая тесная квартирка на периферии Нью-Блисса, в которой 6 человек делили несколько квадратных метров. Ее настоящая жизнь. В отличие от своего аватара, в ней не было силы, не было власти, не было уважения, которое она имела в игре. Здесь она была просто девчонкой со спутанными мокрыми после ливня волосами, у которой нет ничего, кроме матери, четверых младших и необходимости как-то добывать деньги. Проституция? Или, может, к сборщикам? Оба варианта рассматривались как перспективные, пока по щекам тяжелыми каплями стекали слезы. Внутри сжимался такой тугой комок, что она боялась, во что это может вылиться. Ее персонажа больше не существовало. 2 года. Ровно с того момента, как она смогла договориться в студии о продаже аркданса несовершеннолетней. Она копила предметы, золото, опыт и статус. Все исчезло в 1 секунду. Она не могла просто создать нового персонажа и продолжить, будто ничего не случилось. Без высокого уровня и редкого шмота она не заработает столько, сколько приносила раньше. А значит, деньги, которые держали на плаву ее семью, кончились. Майя глубоко вдохнула, стараясь собраться. Первым делом коммуникатор. Она открыла чат и пробежалась по контактам. Гильдейский канал был пуст. Академка не подавала признаков жизни. Даже те, с кем она сражалась в том бою, молчали. Она проверила список друзей. Бывшие сагильдейцы один за другим исчезали из сети. Их просто удаляли. Пересохшими губами она пробормотала проклятие. Значит, спасали всех, кто провалился в той бойне. Академку, вероятно, расформировали, чтобы не брать такой позор на себя. В конце концов, они были лишь претендентами на вступление в основной состав. И от того, кто как себя проявит, можно было надеяться на вступление в большую игру. Сейчас, сидя в грязном коридоре, она осознает, что не только Майкл убил ее. Ее убил приказ во что бы то ни стало захватить разлом. Чья-то гордыня и нежелание принимать ответственность за свои действия послужили началом ее личной трагедии. Никто ничего не сделал, чтобы помочь своим. Сраные предатели! Пальцы дрожали, когда она нажала на контакт наставника. Долгий гудок, второй, третий. Ответили не сразу. Голос с той стороны был сухим и отстраненным. «Майя, дайте мне шанс. Я прокачаюсь заново очень быстро». Она ненавидела, как отчаянно это прозвучало. Уже второй раз за сутки. «Мне просто нужна помощь. Возьму любой класс, который нужен основному составу. Пожалуйста». «Я не могу. Это не мое решение. Академии больше нет». «Ну а в основу? Ты же знаешь, Эд, я могу многое. Хочешь?» «Нет, забудь. Ты знала, на что шла. Это не моя вина. Я ничем не могу помочь. Не унижайся». Связь оборвалась, прежде чем она успела сказать что-то еще. «Пожалуйста, кто-нибудь, дайте знак!» Она уставилась в ком, будто ожидала, что тот все же выдаст какое-нибудь сообщение. Извинение, объяснение. Но ничего не было. Майя опустила голову и закрыла глаза. Сейчас это уже не имело значения. Сейчас важно было только одно. «Сестленка, а ты чего сидишь тут?» Конопатый мальчуган в носках по колено и длинной вытянутой майке смотрел на нее из комнаты. «Устала, Максик. Сейчас умоюсь и приду». «Вы кушали?» — ответила она, проглотив комок. «Косали. Мама не косала», — объяснил ей парнишка, несмотря на возраст, очень смышленный и ответственный. «Молодцы. Как сестры?» «Спят. Я только с Ксюсей играю. Мы тихонько. Поиграйте еще, я сейчас приду». Она встала, скинула с себя вымокшую одежду, заперлась в ванной. Взглянула на себя. Крепкая стоячая грудь, узкая талия, точеные скулы, хорошие волосы. Если умыться и накраситься, то вполне себе хороша. Встряхнула головой, выбрасывая паскудные мысли. 15 юди на вход в студию, чтобы играть один день. 300 юди за аренду. 200 на еду. В следующем месяце, если срочно что-то не предпринять, у них не будет даже этих денег. А там и до Клоаки, богом забытого места в подземелье города, недалеко. Говорят, там примут всех. Особенно таких смазливых. Встав под тугие струи едва теплой воды, она медленно сжимала и разжимала пальцы. Нет, она не могла позволить себе слабость. Она найдет выход. Потоки воды проясняют сознание. Краем уха слышала, как за стеной шумят младшие. Вышла из душа, обтерлась и переоделась в домашнее. Старый свитер и штаны. Дверь в общую комнату была приоткрыта, и она видела, как ее младший брат, Максим, сидит на полу и возится с какими-то игрушками. Ксюша, 9-летний ребенок, самый старший из младших, успокаивала разбесившихся близнецов. Никто не осознает, в каком положении они теперь находятся. И как им объяснить? Задача со звездочкой. Как объяснить, почему мама грустная? Как объяснить, почему старшая сестра больше не улыбается и не рассказывает о своих приключениях? И главное, как объяснить, что жить они будут теперь еще хуже? Девушка прошла на кухню. Мама сидела за столом, устало потирая виски. Ее темные волосы были неаккуратно собраны в пучок. На лице был усталый, болезненный, серый оттенок. Перед ней лежал планшет с открытыми вкладками счетов, один поверх другого, с красными пометками. Срок оплаты просрочен. «Привет», — пробормотала Майя, вытягиваясь на носочки за чашкой. Мать подняла голову, посмотрела на нее взглядом, в котором было столько усталости, что Майя едва не отвела глаза. «Ты поздно вернулась. Все в порядке?» «Да», — солгала она. Ей не хотелось говорить. Не сейчас. Никогда мама и так на грани. Если она узнает, что Майя потеряла персонажа и больше не может зарабатывать, это будет последней каплей. Ей и так досталось в жизни. Она открыла холодильник. Ничего из уже приготовленных БЖУшек. В отсеке с комплектами почти пусто. «Я сегодня на бирже смотрела, но пока ничего», — сказала мама. «Может, что-то найдется, и тебе будет полегче». Девушка хотела сказать, что это бесполезно, что работы нет, что в этом городе ничего не осталось, кроме жалких пособий, на которые нельзя прокормить и одного человека, не то что шестерых. Но промолчала. Вместо этого она просто подошла, положила руку на плечо матери. «Я разберусь. Не переживай», — сказала она тихо. Мама кивнула, но в ее глазах читалось сомнение и боль. И Майя ее понимала. Она вернулась в общую комнату, зарылась под одеяло и снова открыла коммуникатор. Искала хоть какую-то возможность. «Подработка?» Сама же думала, что почти все давно автоматизировано или занято. «Без образования это нереально. Мошенничество?» Она не знала, как. Отбросила устройство, зажала голову двумя руками. Оставался только один вариант. Снова в игру. Но не на прежнем уровне, не с теми же возможностями. Придется начинать с нуля. Среди новичков, среди тех, кто ничего не умеет. Даже один игровой день до выхода из первачника почти невозможно отбить. 15 золотых — это огромная сумма. Почувствовав какой-то порыв, как будто второе дыхание, она вскочила из постели. Накинула еще мокрую куртку и вышла на улицу. Город был серым, как всегда. Иллюминация и яркость фонарей и рекламы в центре больно резанули по сердцу. Ей туда не пробиться. А кругом было уныние. Улицы давно обветшали, здания покрылись трещинами, и даже новые рекламные голограммы казались блеклыми. Люди шли, погруженные в себя, сливающиеся в единый поток, пялились в коммуникаторы, закапывались в мысли. Они такие же, тоже выживают. Девушка шла, не зная толком куда. Она просто надеялась, что найдет выход. Вновь попробовала написать кому-то из бывших сагильдийцев. Кто-то из них должен был выжить в той мясорубке. Кто-то должен был. Но чаты были пусты. Один из номеров она набрала вручную. «Говорите». Голос был холодным и безразличным. «Привет, Йозеф, это Майя». «А, ты». Протянул мужчина с той стороны. Тишина. «Послушай, мне нужно...» Она запнулась, сглотнула гордость. «Мне нужна помощь». «Майя, Майя... Напомни, откуда у тебя мой номер?» «Наставник наш объяснял, что ты, если что, можешь помочь, когда меня в гильдию принимали». «А, я вспомнил тебя. Да, что нужно?» «В долг». Не сомневаясь, ответила она. «Ну зачем же так сразу? В долг». С той стороны речь полилась плавнее и мягче. «Можно и просто так? Как считаешь?» «Если для тебя это не сложно». Холодок побежал по спине. «Нет, нет, ну что ты?» Ухмылка сочилась в голосе. «Где ты? Давай я тебя заберу, посмотрим, что я смогу для тебя сделать». Она поняла и не смогла проглотить и это. Прости, забудь, я как-нибудь сама. Мне так не надо». «Ну, надумаешь, номер у тебя есть». Фыркнул он и отключился. Девушка стояла посреди улицы, сжимая в руке ком. Она — никто. Раздирающий горло комок проглотить уже не удавалось. Она двинулась дальше по улице. Брела долго, куда глаза глядят. Уже даже ноги стали болеть. Устав, решила передохнуть. И так и сидела, не замечая времени, на холодной скамейке, втянув голову в плечи и сжимая в руках коммуникатор. Пригород гудел вокруг нее. Серые машины проносились по грязному асфальту. Рекламные билборды ярко светили, призывая людей тратить деньги, которых у нее не было. Кричащая о необходимости потребления общества. В интересное время живем. В глазах жгло от пролитых слез, как будто в них насыпали песка. Но и плакать дальше она уже не могла. Все, что у нее было, уже выплакала. Майя провела рукой по лицу, будто пытаясь стереть с себя всю усталость, собраться с мыслями. «Майя?» Она вздрогнула, услышав свое имя. Голос был отдаленно знакомым. Она подняла голову и увидела мужчину, стоявшего перед ней, сунув руки в карманы кожаной куртки. Высокий, крепкий, бритоголовый. Лицо украшено аккуратно выстриженной испанкой. Она узнала его. Это один из бойцов основного состава, из стальных. В игре он был одним из главных рейдеров, отыгрывал шамана, орудовал двумя боевыми топорами. Но здесь, в реальности, был совершенно не похож на себя в игре. «А...» Она не знала, что сказать. Ее губы дрогнули от нахлынувшего страха, холода и усталости. «Что ты здесь делаешь?» «Я узнал от своих, что случилось». Он говорил с сочувствием, но в его глазах не было ни капли искренности. «Нам жаль, что так произошло». Верха взяли ситуацию на контроль. Лестер пообещал, что так это не оставит. «А почему сюда?» Она запиналась, не понимая ничего. «Ты же знаешь, что я поддерживал твою кандидатуру, да и многие в основе. Тебя хотели видеть в рядах рейдеров, но...» «Майкл, да?» Она кивнула. «Но также знала, что-то, что говорит этот человек, — ложь. Никто ее не поддерживал. Да даже с Сайном она разговаривает впервые. Откуда столько сочувствия? Она молила о помощи, а все от нее отвернулись. Но сейчас, когда перед ней стоял он, сильный, уверенный, человек из элиты гильдии,